Добрый вечер, родные мои. С вами в эфире священник Георгий Чистяков. Как всегда, и сегодня мы тоже работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-9027. Через 20-25 минут мы начнем принимать ваши телефонные звонки. Сейчас, когда кончается 20 век, невольно то и дело обращаешься к его началу. То и дело задумываешься о том, что представляла собой Россия 100 лет назад. Россия в конце 19-го, начало 20 века. И приводишь к выводу, что это время было эпохой настоящего расцвета для нашей страны практически во всех смыслах и отношениях. Посмотрите на русскую культуру этого времени. В литературе это Чехов и еще не умерший Толстой, это Бунин, Куприн, Короленко, это поэты-символисты, это и Блок, и Андрей Белый, и Сологуб, это те, кто потом назовут себя акмеистами, Гумилев и Ахматова. И всех не перечислишь, всех поэтов и писателей этого времени. И все это звезды первой величины. А музыка этого времени – Рахманинов, Скрябин, Стравинский, Прокофьев. А исполнители – дирижеры, пианисты, певцы, Шаляпин, Сафонов, Глазунов, Собинов. А художники, скульпторы, архитекторы. Опять-таки, это все блестящие имена и великолепные мастера. А чего стоит один художественный театр? Тут уже не знаешь, о ком говорить. То ли о Станиславском, Немировичем, Данченко, то ли о артистах, которые были ими привлечены, то ли о тех спектаклях, которые со сцены художественного театра распространялись как-то по всей стране и становились событиями огромной значимости. А переводческое мастерство, тот вид искусства, которого вообще не знала Россия прежде, по сути дела, новый действительно вид искусства, это и Иннокентий Анинский с его Еврипидом, и Вячеслав Иванов с Эсхилом, и Татьяна Львовна Щепкина-Куперни, пусть всего лишь с Эдмоном Ростаном, но как великолепно переведенным. И уже работает Лозинский, который потом подарит России божественную комедию «Данте». И та же Щепкина-Куперни, и Лозинский, и другие переводят Шекспира, Кузьмин, Апулея и так далее. И можно очень долго перечислять мастеров художественного перевода, которые начали свои труды именно в эту эпоху. А, наконец, театр в целом, русские сезоны Дягилева, балет Фокин, Нижинский, Корсавина, Анна Павлова. Не надо быть особым знатоком искусства, чтобы понять, что во всех своих аспектах в эту эпоху русская культура была блестящей, как никогда. А наука? Начало века – это расцвет университетского образования. Это процветание старых московского и петербургского и возникновение новых и не менее блестящих университетов. Причем не только в Центральной России, но и в Сибири. Я имею в виду Томский университет. Можно называть и другие. Наука начала века – это и Николай Егорович Жуковский, и Чаплыгин, и Попов, и Владимир Иванович Вернадский, и Иван Петрович Павлов, первый русский лауреат Нобелевской премии, и Чичибадин, а медицина с блестящими учеными Блуменау, Бехтеревым, Филатовым. А, наконец, гуманитарные науки, историки. Наверное, нельзя не вспомнить Жебелева. А филологи Шахматов, Шишмарев, Соболевский. Блестящая профессура этого времени, ученые, сложившиеся и сформировавшиеся в начале века, многие из них дожили до 60-х годов, даже до 70-х. Но это были живые классики науки. и мы, многие из нас, застали их студентами и общались с ними. И в этих ученых поражала не только их огромная эрудиция, не только их причастность действительно к мировой науке в самом высоком смысле этого слова, но поражал общий уровень мышления и культуры этих людей. Врач, кардиолог или профессор-ботаник могли на память читать Гомера по-гречески, Овидия по-латински или Данте по-итальянски. Мне рассказывал один практиковавший во время войны врач, как ему пришлось оперировать известного кардиолога профессора Куршакова. Операция, которая была необходима в силу ущемления грыжи, проходила без наркоза. И для того, чтобы ему не было слишком больно, сам профессор, лежа на операционном столе, декламировал Данте по-итальянски. А, наконец, религиозная философия начала века, Бердяев и отец Павел Флоренский, Георгий Петрович Федотов, Лев Шестов и так далее, и так далее. У нас времени не хватит перечислить одни только имена, а церковь как таковая, патриарх Тихон, его окружение, раньше таких не было. В записках митрополита Евлогия сохранилось замечательное и странное, и в высшей степени наивное свидетельство о том, как воспринимался святитель Тихон его современниками. Евлогий, объезжая свою епархию, обнаружил запись в приходском журнале, сделанную одним пожилым священником по поводу приезда в его приход епископа Тихона, будущего патриарха и святого. Священник этот записал: «Был епископ Тихон. Первый раз вижу в архиерее человека». Евлогий, увидев эту запись, указал священнику на нее и спросил, что это значит. Священник смутился, но сам владыка Евлогий прекрасно понял, что это значит. Это значит, что батюшка увидел в епископе человека и христианина, старшего друга и товарища, у которого можно спросить совета и с которым можно поделиться. Новые люди, действительно, новые люди пришли в то время в церковь. И не случайно именно в это время, в то время, когда в церковь пришли патриарх Тихон и его современники, происходит примирение русской интеллигенции с церковью. Еще вчера, весьма далекая от веры и, во всяком случае, не церковно верившая интеллигенция, сегодня, я имею в виду первые годы XX века, приходит в церковь, начинается воцерковление русского общества. А техника этой эпохи, я не знаю, как сейчас, но раньше, даже во время простого осмотра политехнического музея, а особенно музеев технических в Нижнем Новгороде или в Санкт-Петербурге, других городах, можно было с легкостью убедиться в том, в какой степени процветала техника, процветало железнодорожное дело, флот, морской и речной, промышленность, особенно легкая, на Руси в начале XX века. И не случайно же очень многие фабрики, текстильные и подобные им, просуществовали, продержались на дореволюционном оборудовании вплоть до 60-х, 70-х годов XX века. И здесь, и в области техники, тоже Россия переживает период особого расцвета в начале XX века. В жизнь входит новое поколение не только духовенства, не только интеллигенции, но русских людей в целом. И это, наверное, самое главное в жизни предреволюционной России. Нечто может быть поважнее, чем расцвет литературы или музыки, или живописи. Новое поколение русских людей. Сословное деление, сословная система, не упраздненная официально, в сущности полностью уходит в прошлое. Эти люди, они друг друга оценивают не потому, кто к какому сословию принадлежит, и кто древнего рода, а кто вчера приехал из деревни. Они оценивают человека по тому, каков он, какова у него голова и какое у него сердце. И девушки из дворянских семей, у которых потомки считали себя Рюриковичами, выходят замуж за простолюдинов, потому что они считают себя, эти дворянские девушки, достойными этих простолюдинов, просто потому что они, хотя и не дворяне, хотя и вчера из деревни, но они ничуть не отличаются от этих московских или петербургских барышень. Они профессора, ученые, они адвокаты, они художники, поэты и композиторы и так далее. Уже теперь очень трудно сказать, кто из деятелей культуры начала века принадлежал к какому сословию. Уже стерлось сословное деление на сословие в то время, хотя, повторяю, его никто не отменял. Это новая аристократия, аристократия ума и сердца. Это люди, которые все умеют и не боятся никакого труда, которые относятся к человеку вне зависимости от того, какого он сословия, богат он или беден, с уважением и симпатией. Это новое поколение русских людей, оно становится лидирующим в начале века. Россия буквально на глазах перестает быть страной Кирилла Петровича Троекурова и Кабанихи, перестает быть страной домостроевщины и становится страной молодых, сильных, добрых и радостных интеллигентов-трудяг, которые работают с утра с раннего и до поздней ночи, которые становятся инженерами и врачами, профессорами и учеными, которые создают новую Россию во всех аспектах и которые чувствуют себя открытыми всем и не пытаются противопоставить купцов дворянам, а дворян крестьянам и так далее. Действительно, Россия процветает. Россия готова войти в будущее. Это страна, в которой хочется жить. И вот именно в этой стране происходит небывалая по своей жестокости революция. Именно в этой стране устанавливается безбожный тоталитарный режим, который уничтожает все. Почему? И когда пытаешься понять, как это могло произойти, почему в стране, о которой мы сейчас с вами говорили, и предельно краткий очерк культуры и общего состояния, который я вам сейчас дал, почему в этой стране произошла революция? Что одно только отставало в России от 20 века? Ее политическая система. В России к этому времени уже появились настоящие политики. Они от избирателей были избраны в Государственную Думу. И если взять списки и биографии депутатов начала века, то мы увидим, что это все блестящие специалисты, в высшей степени образованные люди с идеями, с возможностями, готовые к управлению страной. Но с Думой никто не считается. Дума заседает в Таврическом дворце, и все ее решения носят исключительно рекомендательный характер. Россией правит аппарат. Россией правит чиновничество. На словах самодержавие, на деле полновластие аппарата, на деле бездарные политики типа Протопопова, Хвостова или Штюрмера. В России, который уже живет и проявил себя как политик в Государственной Думе, и Родзянко, и Гучков, и Милюков. Премьер-министром является Штюрмер, человек, над которым, над бездарностью которого смеется вся страна. Полновластие чиновничества и аппарата. Вот что единственное выделяется из всего остального на Руси начала века. Жуткое отставание в смысле политической системы переживает Россия начала века. И что происходит в результате? В результате вперед вырываются и мгновенно приходят к власти политические маргиналы. Люди, которых никто не воспринимал даже как серьезных оппонентов. Если мы посмотрим архивы охранного отделения, Министерства внутренних дел и так далее, то мы увидим, что в это время серьезную опасность видели в эсерах, серьезную опасность видели даже часто в представителях правых партий, в октябристах и кадетах, и совершенно не замечали большевиков. Они, с точки зрения тогдашней власти, не представляли для России никакой опасности. Это были какие-то специалисты в области экономической теории Карла Маркса, которые в своих кружках изучали толстенный капитал вместе с рабочими. И эти кружки воспринимались как что-то в высшей степени комическое, никому не нужное, бесполезное, но и безвредное. Не с ними, не с большевиками, а с эсерами боролась тогдашняя власть, видя в эсерах своих главных оппонентов и даже врагов. И эти-то маргиналы, настолько маргинальные, что их никто не боялся, приходят к власти. И вся та Россия, о которой мы сегодня говорили, вся эта культура, вся эта наука, вся эта музыка и живопись, техника, и военное дело, все оказывается подавленным и задавленным новым режимом. И не случайно в течение 2-3 лет для большинства людей становится ясно, что история России кончилась. И мы сейчас из конца 20 века понимаем, что она все-таки не кончилась, что она все-таки продолжается. И, кажется, мы начали преодолевать уже тот тоталитаризм, который установился после 17-го года. Но, тем не менее, факт есть факт. Ситуацию в России начала века взорвала ее политическая система. Политическая система, которая резко отставала от всего остального, что творилось и происходило в стране. Резко отставала от того бурного взлета, который во всех смыслах переживала Россия начала века. Повторяю, государство, в котором хотелось бы жить, общество, к которому хотелось бы принадлежать. Только чиновничество, только этот серый и всевластный аппарат отставал. И именно этот аппарат, как мне представляется, поставил Россию на ту грань, когда возможной в стране оказалась революция и приход к власти маргиналов. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Что не уважало чиновничество? И чему была враждебна та власть аппарата, которую так блестяще представляет премьер-министр Штюрмер и многие другие? Человеческая личность. Вот что было задавлено чиновничеством. Вот что выходило на первый план в культуре. Свободная человеческая личность. И сейчас мы с вами должны задуматься о том, что только в обществе, где человек чувствует себя свободным, только там возможно будущее. Только это общество может войти в историю. У нас с вами телефонный звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Извините, пожалуйста, я не сначала, но мне кажется, будет по теме. Вот как вы считаете, то полное падение религиозности образованного слоя российского общества, оно сыграло определенную роль в событиях 17-го года? Конечно же, сыграло, но ведь именно в начале века образованное общество начинает возвращаться к Богу. Это общество, которое ушло из церкви еще когда-то там в 18 веке, потому что в основной своей массе образованные люди были по отношению к церкви настроены или почти отрицательно, или нейтрально, или жили каким-то своим личным мистицизмом, очень мало общего имеющим с церковной верой, то в начале 20 века человек, образованный человек, пришел в церковь. Состоялось удивительное примирение между церковью и обществом, между церковью и интеллигенцией, между церковью и культурой. Одним из знаков такого примирения может быть и литургия или всеночное бдение Сергея Васильевича Рахманинова, и церковные песнопения, над которыми работал Чайковский, и вся русская религиозная философия. Много можно других примеров приводить этого примирения. Так что оно уже состоялось, но в этот момент все равно произошла революция. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер. Отец Георгий, будьте добры, совместите, пожалуйста, два понятия. Приход к власти после революции Антихриста со всеми последствиями и всякая власть от Бога по Священному Писанию. Вы знаете, мы так скажем. Во-первых, к власти после 17-го года все-таки пришел не Антихрист, все-таки пришли люди. Пришли люди очень жестокие, пришли люди далеко не всегда подготовленные, а в большинстве своем действительно абсолютно не готовые к управлению государством. Пришли к власти мелкие политиканы и так далее, но все-таки это люди, живые люди, у которых было не только плохое в них, но что-то было и хорошее. Другое дело, что они были неподготовлены, и другое дело, что они были заражены всякими дурными идеями. Вот. Что же касается, поэтому так не будем о людях говорить, что в них все было от антихриста. А что же касается вашего вопроса по поводу места из апостола, который говорит о том, что всякая власть от Бога, то я напомню вам, как по-славянски звучит это место, а славянский текст, он точнейшим образом передает греческий. Несть власть аще не от Бога. То есть та, что не от Бога, это не власть, а банда разбойников, как потом скажет Августин. Та, что не от Бога, это не власть. А если это власть, то она от Бога. А как понять, что это не банда разбойнича, а власть? Это власть, и это разъясняют нам римские христиане первых веков, и греки, и римляне, и христиане Востока, но вот отцы первых веков. Эта власть легитимна. Если эта власть руководствуется законами в своих действиях, пусть даже эти законы нам не всегда нравятся, мы не можем не считать ее властью. Но если эта власть руководствуется своим личным произволом, то вот тогда это банда разбойников. Итак, повторяю слова апостола Павла по-славянски. Несть власть, аще не от Бога. Это не власть, если она не от Бога. И объясняет нам блаженный Августин, это банда разбойников. У нас еще звонок, пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас. Добрый вечер, отец Георгий. Вы знаете, вот я хотел бы задать такой вопрос относительно причины того, что произошла вот такая катастрофа в начале этого столетия. Дело в том, что над этим вопросом ведь много задумывались и наши, кстати, мыслители, и они об этом писали, в том числе и писали Бердяев, и Бердяев писал, наверное, не менее, чем другие, а может, и больше. А вот когда вы отвечали, ваша реплика относительно свидетеля Тихона, она, как мне показалось, несет в себе некоторый элемент ответа. А ведь действительно, это была такая уникальная, ну не уникальная, но достаточно редкость того, что человек увидел в епископе вот человека, христианина. А ведь церковь несет в себе эту, я имею в виду церковь не в мистическом смысле, а в институциональном, несет в себе действительно ответственность за происшедшее вот тогда-то и поныне. Понимаете, вот так вот я хотел бы, как вы считаете? Спасибо. В какой-то мере вы действительно правы, потому что что греха таить? Если мы почитаем с вами литературу 19 века, то мы увидим, что в большинстве своем епископы были бесконечно далеки от приходов, от людей, от их нужд, что епископы были во многих случаях государственными чиновниками, и это было довольно типично для России. Владыка Филарет, святитель московский, он выделялся из всех святителей своей эпохи. Он поражал людей тем, что он говорил со своими прихожанами на человеческом языке, что он говорил о животрепещущих вопросах, что он мог не соглашаться с властью, мог возражать власти, мог требовать от власти уважения к человеку и так далее. Он был один, а в это время было сотни архиереев на Руси. А что в эпоху святителя Тихона в церкви пришли новые люди. Это не только один святой Тихон, это и священномученик Вениамин, митрополит Петроградский, это и святитель Владимир, тоже прославленный ныне в лике святых, это и новомученики, святители Серафим и Петр, и многие-многие другие. То есть, понимаете, мысль моя сегодняшняя заключается в том, что в начале века на Руси созрело новое поколение совсем других людей. Мне не хочется их называть новыми русскими начала века, но это были действительно новые русские люди рубежа веков. Люди, которые были способны сделать всю Россию такой, какой стали тогда Москва и Петербург. Люди, которые были способны взять на себя всю полноту ответственности за Россию. В церкви это святитель Тихон и его окружение, в политике это Милюков, Родзянко, Гучков и многие-многие другие, в науке это Вернадский, Павлов, Попов, Жуковский и так далее, в литературе это Бунин и Куприн, и Короленко, и в искусстве, в театре это Немирович и Станиславский, а в музыке это Рахманинов, Стравинский, Прокофьев и так далее. И можно продолжать этот список. Знаете, это действительно новые поколения совершенно новых людей. И все эти люди отличались одной чертой – огромным трудолюбием и огромной открытостью по отношению ко всем. Это были не просто композиторы, но это были педагоги, которые проводили целые дни в консерваторских аудиториях. Это были не просто ученые кабинетные, это были профессора, которые допоздна сидели со своими студентами, разбирая их дипломные проекты, и давая им советы, и читая им лекции, и ведя семинары, которые начинались в университете, окончались дома у профессора, иногда за полночь. Понимаете? То есть это была обстановка какой-то совершенно новой учащейся России в начале века. И вот это все было искусственно прервано и остановлено революцией. У нас еще один звонок, пожалуйста. Добрый вечер, отец Георгий. Добрый вечер. Вы знаете, во-первых, вот будучи потомственным интеллигентом, я все-таки хотел бы вот с вами не согласиться, и я осознаю ответственность интеллигенции, именно интеллигенции, за то, что произошло в России, за предательство царя. Вот, это во-первых. Во-вторых, вот та слушательница, которая говорила о написанных технологиях, это очень неглупый человек, я бы всем советовал прислушиваться к ее мнению. Вот, и написанные технологии и производятся именно интеллигенцией. Вот достаточно посмотреть книгу Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме», чтобы понять, насколько трагично было непонимание интеллигенции и реальности. Вот то, что говорится об особом пути, речь идет о том, что мы просто не понимаем нашей страны, мы ее не знаем структурно. То есть мы все хотим сделать как лучше, берем пример не оттуда, берем мы западные примеры. Дело не в том, что Запад сам по себе плох, дело в том, что заимствует слепо что-то. Да, это конечно, в большей степени глупо. Вы знаете, вот что касается ответственности интеллигенции, то она, безусловно, есть. И я все время думаю о том, что, в общем-то, интеллигенция в очень большом проценте приветственно отнеслась к Октябрьской революции. Не только февраль, но и октябрь интеллигенция приняла приветственно. Как это не парадоксально, как это не ужасно сегодня звучит. Но, аплодировав Ленину в октябре 17-го, все-таки уже весной 18-го года, интеллигенция поняла, что здесь была совершена страшная ошибка. У нас еще звонок, пожалуйста. Добрый вечер. Я хочу два слова сказать относительно Менделеева. Когда-то в 1903 году он или присутствовал, или прочитал внимательно, о съезде, втором съезде РСДРП. Он понял, к чему это все может привести, и он докладывал об этом в детстве. Но, к сожалению, к нему не прислушивались. Вот что я хотела добавить. В его полном собрании сочинений в 1906 году он написал там записку, что я написал, в полном собрании сочинений Менделеева это есть, но, к сожалению, вот в наше время это не печатали. Да, понятно. Это важное замечание. Мне кажется, что, скажем, для того, чтобы понять дух, который создавался в новой России начала 20 века, для этого очень полезно будет и важно почитать и материалы предсоборного совещания, в которых присутствуют замечания всех архиереев и многих представителей духовных школ, профессуры духовной начала века по поводу всех проблем церковной и общественной жизни. И главное, материалы собора поместного Российской Православной Церкви, того самого собора, который призвал на патриаршество святого Тихона. Вот материалы предсоборного совещания и собора, они показывают, что в смысле церковном тоже в это время складывалась новая Россия. И у той страны, в которой жила эта церковь, были огромные возможности. И в России февраля до октября тоже произошло очень многое. К сожалению, нами еще мало освоен опыт эпохи так называемого временного правительства, а тут надо вдуматься в него и в те взаимоотношения, которые складывались между обществом и церковью в эпоху временного правительства. Тоже очень интересно вдуматься и слушаться, потому что церковь перестала быть государственной, но оставалась лидирующей в смысле своего авторитета общественного, в смысле того уровня мышления, который предлагали тогдашние преосвященные обществу. И это очень интересно. У нас еще звонок, пожалуйста. Отец Георгий, простите, еще раз добрый вечер. Да-да. Вот вы знаете, а еще я хотел бы вот такую мысль выразить, не знаю, согласитесь ли вы, относительно ускорения. Ведь, по сути дела, Россия в 1861 году только освободилась от рабства. Конечно. Колоссальное ускорение, с которым начало развиваться общество, и действительно интересно, вы приводите факты, это действительно очевидно, что она с колоссальным ускорением развивалась, и церковь в том числе. Но получается ситуация, когда как бы молодое вино вливается в старые мехи. И эта вот неготовность вот этих вот мехов, которые мы не могли выдержать, она, собственно, и получился такой разрыв. Привела к перегрузкам. Да, хотя ускорение вообще продиктовано было правильно. Ведь действительно народу жилось, ведь требовалось-то хорошего, по сути дела, очень хорошего. Хорошей жизни, хорошей, так сказать, благополучие, так сказать, вот избавление от всяких вот этих вот ненужных, так называемого, вот даже вот при оставшемся строе, при еще молодом капитализме, угнетение это было. Было, конечно, все абсолютно церковь, ясно. Я прошу прощения, но церковь все-таки не успевала. Вот вы посмотрите, 18-й год, собор, ведь все сейчас внимательно смотрите документы, все, что предлагал святитель Тихон, ведь там в том числе и русский язык, я не говорю, что сейчас надо переходить, я просто говорю, что реформа-то была причем колоссальная реформа церковь, но она как бы опоздала, потому что она уже была в 18-м году, и собор уже как бы все, он потерял свою силу. Вот извините за реплику. Но ведь вы знаете, к сожалению, в начале века не все, кто стоял у власти, хотели созыва собора. И как раз чиновничий аппарат тормозил созыв поместного собора в начале века. Повторяю, что Россия со времени 1861 года, с первых лет Александра II, ушла вперед действительно на несколько веков, потому что Россия до 61 года, это, если хотите, древний Египет в чем-то, это действительно страна, в которой продавали людей, пароли людей на конюшни и так далее. Это страна рабства. Рабство такого, как показано в известном фильме «Рабыня Изаура». Но только мы почему-то все поражаемся, какова судьба бразильянки Изауры, и совершенно не думаем, что такие Изауры миллионами жили по всей Руси Великой до 1861 года. Царь-освободитель действительно освободил Русь от рабства. И вперед ушла Россия с 61 года по 1917 удивительно во всем, кроме политической системы, которая после Александра II так и не реформировалась больше. А, повторяю, российская политическая система рубежа 19 и 20 века – это всевластие чиновничьего аппарата. У нас еще звонок, пожалуйста. Отец Георгий, добрый вечер. Добрый вечер. Николай, знаете, вот мы привыкли мыслить о истории России какими-то невероятными преувеличениями и, в общем-то, идеологическими штампами, которые сложились в основном в эпоху, скажем так, социализма. Вот вы говорите о восточном деспотизме и о рабстве в России. Знаете, даже такой ярый антисоветчик и русофоб, как профессор Ричард Пайп, видит разницу между крепостничеством и рабством, и разницу существенную. И, во-вторых, рабство в Европе, в Англии, например, было официально запрещено в 1806 году. То есть разница между Россией и Англией тут не века, а всего лишь 60 лет. А крепостное право в Европе отменялось, разница с Россией в странах Центральной Европы 20-30 лет, не более того. Не нужно преувеличивать и демонизировать собственную страну. Спасибо. Ну, вы знаете, я вырос на таких здоровенных томах, которые издавались в царские времена, и назывались они «Великая реформа». Эти тома были посвящены тому освобождению России, которое осуществил Александр II и духовным руководителем которого в это время был митрополит Филарет. Мы сегодня, между прочим, изучая наследие святого митрополита, забываем о том, что митрополит Филарет был одним из главных идеологов, одним из главных проводников в жизнь освобождения крестьянства. Я еще застал людей, родители которых были крепостными, родителей которых продавали, как продают скот или продают вещи. И поэтому я с вами никогда не соглашусь. И вот те книги, которые я читал в детстве, и с которыми я возвращался потом, они как раз говорили о том, что это была действительно великая реформа, преобразившая Россию. Освобождение крестьян в 61-м году. И не надо ее значение преуменьшать, как это делали при советской власти. И как мы до сих пор делаем, потому что нам почему-то не хочется признать, что в России 19 века, в России Пушкина и Лермонтова процветало все то, что мы видели в бразильском сериале.